Глава 30. «Поляки!» — возвестил кто-то из повстанцев, и все бросились к своим коням, к повозкам, на которых лежали ружья и луки, к хуторским постройкам, из-за которых удобно было отстреливаться. «Не опасайтесь, мы послы коронного гетмана Потоцкого!» — успел предупредить офицер, медленно приближавшийся во главе четырех драгун. «Они что, сумели пройти к лагерю незамеченными?» — помрачнел Хмельницкий, тоже успевший выбежать из штабного куреня и не так спешно, как хотелось бы в его годы взобраться в седло. «Шкуры дозорных на полковые барабаны понатягивать надо за такую службу! Савур, узнай, чьи там дозоры их пропустили!» «Было бы велено, гетман, но сначала узнаем, что за войско. Кто такие?» Обратился он к польскому офицеру, подъезжая поближе и как бы прикрывая собой Хмельницкого. «Ротмистр Радзиевский, королевский драгун, с универсалом от гетмана Потоцкого. Послы, чьи бы они ни были, находятся под моей защитой. Пропустить!» — приказал Хмельницкий казакам. Развощекий, пышущий редкостным для этих промозглых степей первородным здоровьем, Радзиевский подогнал коня прямо под порог штабного куреня, и только тогда, немного поколебавшись, не уменьшится ли его гонора от того, что он оставит седло, лениво неохотно спешился. Рослый, с широкой, прикрытой богатырским панцирем грудью, он как бы символизировал собой молодое польское дворянство, слишком воинственное и горделивое, чтобы признавать чью-либо власть, в том числе и королевскую. Увы, это дворянство и мысли не допускало, что своим вольнодумием как раз и губит ту великую Польшу, которая якобы самозабвенно служит и на алтарь которой столь щедро кладет свои головы. «Где вы раньше служили, ротмистр?» — поинтересовался Хмельницкий, прежде чем усадить посла за стол. «Кажется, судьба уже когда-то сводила нас». «В последнее время в Каменце». «Ну, с вами-то мы, кажется, встречались не в Каменце, а в Варшаве». «Во дворце графини Доранж, благодаря которой я оказался в свите другой графини, француженки Дианы де Лефер». «Как человек, уверенный в себе и ощущающий свою силу, ротмистр держался совершенно непринужденно, поминутно поводя плечами, да так что наплечники его панциря ревматически потрескивали, а все, о чем бы он ни говорил, позволял себе излагать, развязно посмеиваясь. «О таких, говорят, и сражаются храбро, и гибнут с улыбкой на устах», — подумалось Хмельницкому. «Он слишком долго пробыл в реестре на службе у польского короля», и слишком часто оказывался в одних боевых порядках с польскими гусарами, драгунами, пехотинцами, чтобы утратить ту святость военного побратимства, которая еще недавно роднила его со всем этим славянским воинством. «Правильно, ротмистр, мы виделись во дворце графини Доранж», — мечтательно повертел головой полковник, садясь за стол напротив ротмистра и жестом останавливая Савура и Ганжу, решивших, что их присутствие придаст переговорам больше официальности и авторитетности. «Француженку вашу тоже помню. Что же вы не удержали ее, не женились? Если вы о графине де Лефер, то между нами встал князь Гяур. Серьезный соперник, достойный. Вполне достойный для того, чтобы вызвать его на дуэль. И если я не сделал этого, то лишь из уважения к его храбрости и к чувствам самой графини, которая и не скрывала своего выбора», — уточнил гетман. «С князем Удар Гяуром мы довольно близко познакомились во время вояжа во Францию». «Господи, да ведь и графиня де Лафер там была. Они еще и свадьбу вроде бы затеяли». «Хотите сказать, что князь Гяур женился на графине де Лафер?» — сникшим голосом поинтересовался Радзиевский, но тут же овладел собой и вполне искренне рассмеялся. «Венчание, в общем-то, не состоялось, но в авантюру помолвки они умудрились втянуть весь королевский двор, включая Анну Австрийскую и малолетнего Людовика XIV, не говоря уже о принце де Конде, кардинале Мазарини и прочих великих людях Франции. Уверен, что и Владислава IV это тоже каким-то образом коснулось. Если уж графиня затевает какую-то авантюру, в нее обязательно будут втянуты как минимум 3 королевских двора, 4 армии и 2 рыцарских ордена», — вновь рассмеялся Радзиевский. Ему не о чем было жалеть в своем прошлом. Он вспоминал о нем легко и беззаботно, как человек, красиво поживший. И Хмельницкий понимал его. «Не знаете, где графиня сейчас? Все еще во Франции?» «Как и Гяур», — пожал плечами гетман. «О, нет, Гяур уже давно в Польше». «Неужели?» — насторожился Хмельницкий. «Значит, скоро увижу его русичей на острие атаки вашей конницы?» «Пока не знаю. Известно только, что он все еще находится на территории исконной Польши. Войска, которые прибывают там, перебрасывать в Украину сейм пока не разрешает. Как и трогать Каменецкий гарнизон, в который входит давно осиротевший полк Гяура. Князь вернулся в него? Вряд ли. Думаю, что этим полком, под штандарт которого собраны рыцари чуть ли не всего мира, все еще командует один из норманов, пришедших в Польшу вместе с ударом. Ну, об этом лучше вам вспоминать в беседе с полковником Серко». Радзиевский демонстративно помолчал, выжидая, отзовется ли Хмельницкий на это имя. Потом, стараясь быть как можно деликатнее, поинтересовался: «Если только это не тайна, и вы согласны ответить на мой вопрос, Серко уже в вашем войске?» «По-моему, он все еще во Франции. Вы хотите сказать, что уже видели его в Варшаве?» «В столице он пока не объявлялся, но и во Франции война завершается». «Чудесно! Когда полк его вернется в Речь Посполитую, получу хорошее фламандское пополнение». Оба офицера сдержанно, дипломатично улыбнулись, одновременно решив для себя, что время, отведенное для воспоминаний, истекло, и пора возвращаться к походной действительности. «Ну, пока что трудно сказать, кому именно пристанет это фламандское пополнение, уже познавшее лоск Европы», — все же молвил Радзиевский. «Но что Потоцкий получит достаточно большое пополнение, подходящее из внутренних воеводств и различных властей земли украинской, это уже известно. Я слышал, что граф будто бы собрал под свои знамена около 7000 воинов. Из них более 3500 кварцянного войска, чуть больше 1000 сабель казаков реестра, до около 1000 гусар». Примечание. Исторические факты свидетельствуют, что Хмельницкий был недалек от истины. На самом деле войско Потоцкого насчитывало около 7000 солдат, отряд Хмельницкого насчитывал порядка 5000 сабель. Но еще больше казаки уступали полякам в вооружении, особенно в артиллерии. По некоторым сведениям, к моменту сражения под Желтыми водами в мае 1648 года общая численность армии Николая Потоцкого, включая передовой отряд во главе с его сыном Стефаном Потоцким, составила около 15000 воинов. Конец примечания. «К тому же артиллеристов, он, говорят, набрал из пруссаков и саксонцев. И в этом я ему завидую, а себе нет». Хмельницкий умолк и вопросительно взглянул на ротмистра. Но самое большее, что мог сделать для него Радзиевский, это помолчать и таким образом согласиться, что сведения, добытые казачьей разведкой, не так уж далеки от истины. «Нет-нет, докапываться до численности вашего войска я не стану», — с некоторой иронией нарушил это молчание ротмистр. «Тем более, что знаю, оно значительно меньше числом и пока что слабо обучено, кроме разве что отдельных сотен запорожцев и бывших реестровиков. В связи с этим граф Потоцкий, как коронный гетман, послал меня с предложением». «Он с предложением?» — поползли вверх брови Хмельницкого. «Каким именно?» «Неужели готов присоединиться со своими солдатами к моей повстанческой армии?» Радзиевский снисходительно поморщился. Он явился для того, чтобы вести серьезные переговоры, а не обмениваться колкостями. «Потоцкий предлагает вам повстанческий отряд свой распустить, а самому явиться к нему с повинной. Причем сделать это как можно скорее, пока не пролились реки крови, то есть пока еще не поздно. Только тогда он сможет просить короля и сейм простить лично вас и собранных вами повстанцев. В противном случае коронный гетман вынужден будет истребить вас, стерев с лица земли все те укрепления, которые вы понастроили на островах». «Надеюсь, коронный гетман догадывается, что попытки истребить нас будут связаны с серьезным риском». «Для этого у него имеется все, даже целая флотилия боевых челнов». «Вы приводите меня в трепет». Не храбритесь, господин полковник, не храбритесь. Подумайте о своей блестящей карьере, о жизни. Не смею распространяться о численности, но предупреждаю, буквально через несколько дней войско Потоцкого удвоится. Вы слышите? Удвоится! Я довольно понятно изложил вам условия, выдвинутые его светлостью графом Потоцким, господин генеральный писарь войска реестрового казачества. Уточню, пока еще генеральный писарь.